При внимательном отношении к снам и соответствующих записях тех из них, которые заслуживают внимания, сны приобретут систематический характер, и постепенно бессознательное состояние вовремя перейдет в сознательное. Только подумать, как обогатится сознание, если третья часть жизни преобразится и из неосознаваемой станет бодрствующим состоянием сознания. Можно при этом отметить, что знания, полученные в плотном мире и касающиеся законов тонкого мира, очень помогают ориентироваться в его условиях. Опыт, достигнутый на Земле, переносится в надземное. Даже малое знакомство с этой областью очень полезно. Люди, погрузившись в земное и отвергая надземное существование, лишают себя удивительных возможностей тонкого пребывания и, очутившись в мире незримом, являют или полную растерянность, или страх, или тупое отрицание возможности в нем жизни, и тем обрекают себя на бессмысленную неподвижность, ибо там жизнь обуславливается мыслью, и отрицающий жизнь лишает себя ее чудесных возможностей. Следует крепко запомнить закон, что то, что свяжете на земле, будет связано в мире надземном, то есть те мысли, которыми свяжет или освободит себя человек на земле для надземного пребывания, будут сопутствовать ему после смерти физического тела. Отрицателю жизни в надземном утешения нет. Преисполненным злобой и разными мерзостями тоже. Служителем зла тоже. Но не знающим, но преисполненным в сердце добром, будет светло. Каждая крупица учения – жемчужина нескончаемых возможностей. Ко мне устремленные и устремлявшиеся со мною прибудут. К отцам – с отцами. К чему бы то ни было, с тем, к чему или к кому устремлялись. Вложившие энергии устремления в земные дела, в их власти прибудут, пока не исчерпается на них самих вся сила их устремлений. Человек, понявший значение и место явлений земных и вещей, и ограниченность земного круга их проявлений, уже не связан ими, ибо мыслью определил и увидел их предел, за которым начинается область надплотного мира. Как найти лучшие и самые убедительные слова, чтобы втолковать людям реальность незримого мира и взаимосвязь обоих миров плотного и тонкого, и то, что явление смерти касается не духа, но только физического тела и трех низших принципов, что сам человек при сознательном переходе ничего не теряет от полноты осознания себя как живой самодавлеющей сущности, осознающий при этом, что плотное тело умерло и оставлено ею, а он, сам он, его «я», продолжает свое сознательное существование дальше в сфере неограниченных возможностей внеплотного мира.